Глава 9. Спешите делать добро. Эти слова много лет были жизненным девизом врача Федора Петровича Гаас, именовавшегося в молодости Фридрих Йозеф Гаас. Немец и католик большую часть жизни, 1806-1853 годы, он прожил в Москве, в русской православной среде. В отличие от многих, о ком рассказывает эта книга, он не был ни первопроходцем в какой-то из областей медицины, не совершал никаких открытий, великим врачом его никак нельзя назвать, а вот человеком великой души, безусловно. Прославленный врач с безукоризненной репутацией, приятель ученых и аристократов, многих именитых москвичей, он поначалу был преуспевающим состоятельным чиновником, статским советником. Но затем посвятил все свои знания и силы всего себя беднейшим из бедняков, арестантам, нищим, бродягам, бесприютным, униженным и оскорбленным, бесправным. Для всех, кто к нему обращался, от князей до каторжан, от профессоров до беглых крепостных, он оставался заботливым, безотказным врачом, для многих еще советником и наставником, для бесправных – заступником, при этом никому не относился как снисходительный добрый барин. Мало ли таких от скуки играли в филантропов. Но всем и всегда был братом, взыскательным, но ласковым, пристрастным, но терпимым, беззаветно любящим братом. Христианином не только по убеждениям и образу мыслей, но и по сердцу, по образу жизни. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанн. Друзьями Федора Петровича Гааса были тысячи русских людей, и прежде всего его больные и его подопечные, несчастные, как называли тогда в России арестантов. За них он и положил свою душу, исполненную братской любви. Его прозвали так, как никогда ни прежде, ни позже не звали в России ни одного врача, святой доктор. Еще говорили так: «У Гааса не бывает отказа». Имелось в виду, что во врачебной помощи он не отказывал никогда и никому. Будь то богатей или уличный оборванец, лютый мороз стоял на дворе или жара, шел и лечил, просиживая у постели больного, пока болезнь не отступала хотя бы на полшажка. Ничего нового он не открыл и ничего нового в практику не внедрил. Но такой уж это был врач, что порой казалось, его теплота, искреннее участие делают свое дело без всяких лекарств. Не раз люди говорили: он только присел рядом, а мне легче стало, на поправку пошел. Популярность Гааса в Москве была столь огромной, что ее просто не с чем сравнивать. По воспоминаниям современников известен случай, когда доктора ограбили на рынке, куда он отправился покупать мороженое молоко. Какой-то ухарь, не знавший, с кем имеет дело, вытащил у Гааса кошелек. Обнаружив пропажу, доктор стоял в растерянности. Купленное молоко ему и так отдали в долг, узнавши. Но вышло так, что эту сцену увидел местный, как сказали бы сейчас, авторитет. Постоял, посверкал глазами и тихонечко ушел. На следующее утро Гааз нашел у своей двери целую кучу всевозможных ценностей, поверх которой лежал украденный вчера кошелек. Кошелек доктор забрал, а все остальное на повозке отвез в самую бедную больницу города. На русской службе в качестве врача Гааз состоял с начала XIX века. В 1809-1810 годах совершил путешествие по Кавказу, где изучал минеральные источники, известные сейчас как Кавказские минеральные воды. Исследовал источники Кисловодска, открыл источники в Железноводске и первым сообщил о минеральных источниках в Ессентуках. Во время войны с Наполеоном работал военным хирургом. После войны Гааз стал членом Московского попечительского о тюрьмах комитета и главным врачом всех московских тюрем. На этих должностях он более 40 лет посвятил улучшению участи заключенных и ссыльных. Он добился, чтобы от кандалов освобождали стариков и больных, упразднил железный прут, к которому приковывали по 12 шедших в Сибирь ссыльных, добился отмены бритья наголо половины головы у заключенных женщин. По его инициативе и при изрядной настойчивости были открыты тюремная больница и школа для детей-арестантов. Кроме этого, Гааз долго, но, увы, безуспешно, боролся за отмену права помещиков своей волей ссылать крепостных в Сибирь. Спешите делать добро. Сегодня в честь доктора Гааза названа одна из федеральных больниц. Умер святой доктор в 1853 году, на 73-м году жизни, провожаемый всеобщей скорбью.